Глава 4. Влад. Весь день не покидало какое-то странное предчувствие. Не могу сказать, плохое или хорошее. Не бился тот злосчастный тревожный колокольчик в груди, как это было пару лет назад с Костей. За час до звонка жены не мог найти себе места. Плохо было на душе. А потом понял, когда Вера позвонила и сказала, что с Костей в больнице и сын сломал ногу. Вот я весь день, чтобы не копаться в себе, болтал по телефону с Ириной. Говорили обо всем на свете. Даже просто молчали. Главное, что я чувствовал, она рядом со мной. Иногда приходилось прерываться. Рабочие моменты ненадолго отвлекали. Но потом я снова звонил ей и снова уплывал от ее тихого, спокойного голоса. Даже голоса жены и любимой сильно отличались. Странно. Их я сравнил практически сразу. Как только Ирина мне позвонила в первый раз. Видимо, я сначала влип в голос, а потом уже и во всю нее. У Веры был уверенный и слегка высокий голос. Даже когда она говорила тихо, слышали почти все. А ее просьбы иногда казались приказами, что очень раздражало. С Ириной я мог быть собой. Рассказывать о планах, о мечтах и даже наговаривать пошлости. Она меня понимала с полуслова. Чего не скажешь о Вере. Жена хмыкала и частенько переводила тему. Да и вообще, мы редко стали о чем-то, кроме семьи и быта, разговаривать. Испарились задушевные разговоры, как раньше. У обоих появились свои маленькие секретики и интересы. За последние полгода Ирина стала моей отдушиной и большим секретом, который хранить получалось с большим трудом. Я всем естеством и душой рвался к ней. Каждой частичкой хотел быть рядом, но не мог. Не мог не потому, что у самого не получалось. Нет. Я все для себя решил после месяца общения с ней и первой нашей близости. Ирина моя и только моя. Не мог, потому что она еще была замужем. И этот мешающий фактор становился проблемой. С каждым днем все сложнее становилось идти домой. До зубной боли не хотел, зная, что с ума буду сходить по нежному тихому голосу той, которая пока не со мной. Приходил только потому, что надо. Семья ни о чем не догадывалась. Сын-то понятно, малой еще. Хоть и через год паспорт получать. А вот Вера вся была с головой в работе и быту. Иногда смотрел на нее и понимал, что захоти она в эту минуту секса, то не смог бы. Раньше с полоборота заводился, помаши только пальчиком. Да и понятно, у молодости есть свои плюсы. Желание возникает даже при виде голой груди на картинке. Сейчас все не так. Хочется желанную женщину, с которой связаны все фантазии и мысли. Поэтому секс с женой стал быстрым, пресным и все реже и реже. Сколько мы уже не занимались им? Да может, с недели 3 точно. Прикинул в голове, когда поднимался на лифте домой. А с Ириной получалось чаще, но приходилось подстраиваться под нее. Не свободна она. Черт. У самой двери в квартиру притормозил и снова прорепетировал радостное выражение лица и голоса. Теперь это стало традицией. Хоть сегодня не забыл обещанный калькулятор сыну. Интересно, как будет общаться Костя с сыном Ирины? Ее пацану сейчас 9. В принципе, разница не сильно большая, могут и поладить. Мысль внезапно долбанула, и я завис. Тряхнув головой, отбросил сейчас совсем ненужные мысли и зашел домой. Вечер прошел как обычно. Вот только Ирине вздумалось в нежность поиграть. Слала красивые картинки с любовными посланиями, сердечки и много-много слов, от которых хотелось улететь. Тут я уже не сравнивал жену и ее. Прошло это время. Вера давно перестала что-то мне присылать в сообщениях, кроме списка покупок или важной информации по семье. И это как-то стало нормой. Пока не понял, что даже сердечко-смайлик — это до чертиков приятно, когда просто так. Весь вечер делал вид, что мне все равно, что там происходит у меня в телефоне. Но потом не выдержал, и как пацан под надуманным предлогом убежал из душной квартиры на улицу, чтобы услышать ее, но не успел. Ирина быстро отписалась, что муж дома и говорить не получится. Но разве меня это остановит? И тогда стал слать голосовые, зная, что она потом их прослушает, и ей будет так же, как и мне, приятно. С Ириной я словно помолодел лет на 10. Снова захотелось дурачиться, а больше всего любить. Вернувшись домой, совсем не понял концерта со стороны Веры. С версией на «покурить» я, конечно, прошляпился и спалился. Мысленно дал себе оплеуху и стал играть на ситуации вокруг Веры, когда она внезапно решила закурить. Цирк какой-то. Но дальше хуже. И стал немного догадываться, что произошел какой-то апокалипсис, пока выходил. Что ж, это к лучшему. Пришла первая мысль, когда Вера включила мое голосовое Ирине. Правдываться и врать не было ни сил, ни желания. Повторюсь, была бы моя воля, жена узнала бы раньше. Поэтому я максимально честно все рассказал Вере. Видел, какой для нее это был удар, и как она себя сдерживала, чтобы не устроить нам обоим скандал. За это мысленно был ей благодарен. А впереди у нас оставалось самое сложное. Решить вопрос с разводом, разделом имущества и, самое важное, поговорить с Костей. Удивительно, но первые пункты мы под остывший кофе смогли спокойно обсудить. Квартиру, ипотеку за которую выплатили почти 2 года назад, продадим. Чуть большую сумму денег отдам Вере. По бытовой технике и мебели тоже порешали. Все, что Вере не понадобится, пусть продает. И вырученные средства себе забирает. В конце концов, я не настолько конченый, чтобы еще и тряпки делить. С Ириной в новую жизнь, с новым багажом. Дело дошло до сына. Вера замолчала, пытаясь сдержать слезы, которые блестели на глазах. Да мне и самому было нелегко. Очень его люблю. Но понимаю, что пока с мамой ему будет лучше. Вер, я буду платить алименты и просто так подбрасывать деньги, чтобы он лишний раз к тебе не обращался. Как благородно. А общение тоже в деньги переведешь? Опять она начала плеваться сарказмом. Тяжело вздохнул, проигнорировал всплеск негатива и спокойно ответил. Это не так. Для Кости я всегда буду доступен. В любое время, когда он захочет и по любой причине. Это ты сейчас так говоришь. Время покажет. Как скажешь. Поднял руки вверх, не собираясь продолжать. Некоторое время мы сидели молча. Вера смотрела в свою кружку, а я на нее. Все размышлял, почему по прошествии стольких лет вместе мне с ней стало пресно. Вера по началу наших отношений казалась идеально мне подходит, как внешне, так и морально. Рост у нее средний, на голову ниже меня. Глаза красивые, серо-голубые, а когда плачет или немного выпьет, так вообще становятся ярко-зелеными. Чисто ее фишечка. Несколько лет, как Вера перекрасилась блондинку. Нет, она не стала, как сейчас модно, платиновой, но мягкий золотой ей шел. Хоть я и любил ее природный шоколадный цвет. Так раньше и называл ее шоколадка. Фигура? Нормальная у Веры фигура. Одна попа чего стоит. Сколько мужиков смотрит, сам замечал. Но меня уже не цепляет. Ирину хочу до черных точек в глазах. Мою маленькую. Да, Ирина маленькая. Вернее, рост у нее меньше, чем у Веры. И волосы темные, длинные. В такие волосы приятно запустить пятерню и смотреть, как водопадом между пальцев просачиваются. Опять сравниваю. Плохо. Понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Как хорошо, что люди не умеют читать мысли. Иначе бы мне в голову прилетела кружка. Улыбнулся мысли и замер. Когда на меня с укором смотрели зеленые глаза жены. Надо уже отвыкать называть Веру женой. «Я хочу, чтобы ты сегодня ушел». «Почему? И куда?» «Вот это новость. Что у женщин в голове происходит? Откуда такие внезапные мысли появляются?» «Туда. К ней. Не хочу тебя больше видеть. И твою приторную улыбку». «Спешу тебя расстроить, Вера. Но пока я не могу. Даже если бы хотел». «Не принимают?» «Не в этом дело. Ирина пока еще не свободна. Нужно время. Могу только пожалеть». Так и знал, что будет кусаться. Но Вера продолжила елейным голоском. «Откуда у женщин появляется эта стервозность?» «Она хоть молодая? Давай, добей меня». «Не стану. Ирина моя одногодка». «Бедненький, как же тебя так угораздило? Мало того, что твоя любовь не свободна, так еще и старая». «Ну все. Не могу больше терпеть издевки». Вышел на балкон, чтобы перекурить и успокоиться. «Нет смысла заводиться. Ни к чему. Может, Вере так легче, а у меня совершенно на ночь глядя нет желания ругаться. Вера, пожалуйста, давай не будем расставаться врагами. У нас общий сын. Есть общее прошлое». Вернулся на кухню и спокойно начал. «Именно. Теперь прошлое. Ведь ты так легко настоящее перечеркнул измены и превратил его в прошлое. Ты даже капельку сейчас той боли не испытываешь, какую испытываю я». «Согласен. Могу только еще раз извиниться. Но выгнать ты меня не можешь. А уйти пока я не могу. Давай поживем в разных комнатах. Обещаю, что недолго». «А дальше?» «Я найду съемную квартиру и съеду. А вы с Костей до развода спокойно поживете здесь. Дальше сама понимаешь». «Спасибо и на этом», —